же вы в прошлый раз не согласились сотрудничать? Обстоятельства не настолько располагали», – сиронизировала я, поглядывая на кинжал за поясом у татуированного. «Интересно, куда направился еще один их подельник? Не то чтобы горело желанием видеть его щербатую улыбку, но лучше знать, откуда ждать угрозы». «Очень жаль, очень жаль», – покачала красавица головой. «Но ты поздновато спохватилась, милочка». Фокус не удался. «Сейчас меня прирежут здесь, в подземельях замка, а потом какие-нибудь безвестные потомки найдут мои кости в позе, взывающей о помощи». Внезапно запахло морозом, и на пороге кельи раздался какой-то шум. Бьянка и ее не отличающийся дружелюбной внешностью приспешник переглянулись. Татуированный вынул из-за пояса кинжал, но через секунду обнаружил, что оружие само вылетело из его руки и повисло в воздухе, острием направленное ему в грудь. На пороге появился наш спаситель. «Никому не двигаться!» – заорал Альбер, попутно будничными движениями обмахивая со своей меховой шапки, на этот раз лисьей, налипшую паутину. «Леди Николетта, зачем вы вынесли монокль из кладовки?» «Что? Может, я еще сама себя связала, чтобы броситься здесь на грязный пол?» Осмотрев помещение, маг, кажется, понял, что взял реплику не совсем из того сценария. «Что здесь вообще происходит?» Объяснить я не успела, потому что Альбер потерял сознание. Нет, не сам, конечно. Кулак второго головореза, покрытый вязью шрамов, внезапно появился из темноты проема и врезался точнёхонько магу в висок. Коротышка обмяк. По полу покатилась лисья шапка. Кинжал, до того висевший в воздухе, начал падать, но еще не успел коснуться пола, как был подхвачен быстрой рукой татуированного. «Может быть, в следующей жизни мне будет вести больше?» Рядок связанных тел у стены пополнился новоприбывшим. Мага перемотали веревкой почти с ног до головы, благо запас пенькового изделия у преступников был приличный. Альбер находился без сознания, так что теперь уж точно помощи извне ждать не приходилось. «Надо уходить, и срочно!» – сообщил Щербатый, со свистом втягивая воздух. «А что с этими будем делать?» – второй головорез указал на нас. «Прирезать и дело с концом!» «Нет, мага трогать нельзя!» – вмешалась принцесса Шанхры. «Гильдия нам потом покоя не даст!» «В уме воровки не откажешь!» «Стоит убить мага, и через минуту все его собратья по гильдии, находящиеся в радиусе до нескольких десятков километров, будут знать, что произошло, а уж вычислить где не составит большого труда!» «Так, может, зарыть? Как того лакея?» предложил татуированный. «Под землей его никто не найдет». «Нет у нас на это времени», оборвала Бьянка. «И как ты собираешься зарывать тело средь бела дня? Пусть остаются здесь. Их вряд ли найдут. Но маг сдохнет не скоро». «И на том спасибо». Я с некоторой безучастностью смотрела, как они похватали свои мешки и, забрав подсвечники, вышли из каморки, оставив нас в полной темноте. «Интересно, как быстро хватятся во дворце управляющего, повара и мага. С прискорбием стоит признать, что быстрее и острее всего ощутят недостачу повара. Моему же отсутствию будут только рады. Разве что через недельку-другую его величество вспомнит о госпоже управляющей, когда придет время организовывать церемонию представления невесты короля». Где-то поблизости капала вода. Наверное, это в том большом каменном сосуде, похожем на умывальник. Что-то мне подсказывало, что раньше здесь вполне могла быть темница. Во рту совсем пересохло, и я с неприязнью подумала о десерте повара, съеденном накануне. «Куда ты ползешь?» – спросил Кит, на слух уловив мои движения. «Пить хочу». «Я бы не советовал тебе оттуда пить». «Это еще почему?» «Как-то было дело у нас в холмах. Рядом с домом. Вдруг открылся родник. Все местные стали ходить туда за водой». «И что?» «Потом оказалось, что это у гномов канализацию прорвало». Я остановила свои поползновения. «Ты, как всегда, умеешь подбодрить». Вода все еще немилосердно капала. Что будем делать?» Вопрос Кита повис в темноте. «Хорошо, что он не паникует, а то я бы сейчас паниковала вместе с ним. Были бы тут и слезы, и стоны, и театральные вопли о помощи. Грызть веревки!» Я сделала паузу, но воодушевленного отклика не последовало. «Или попытаемся привести в чувство мага?» «Что толку нам от его чувств, если он связан по рукам и ногам?» «Обижаешь? Я наняла качественного мага. Для заклинания ему не обязательно махать руками, и уж тем более ногами». Оставалось надеяться только на это. «Зато мне обязательно махать хотя бы руками, чтобы привести его в чувство». «Надо поплескать ему в лицо воды. При этом не имеет никакого значения, из канализации она или нет», – насмешливо добавила я. «И как ты собираешься это делать со связанными руками?» «Уж как-нибудь разберусь. Ты, главное, кати его сюда». «Как? Николетта, я связан». «Слушай, почему все проблемы должна решать я?» Кит не ответил, но в темноте послышались какие-то шорохи и глухие толчки. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь его пинать, но перекатывается он плохо». «Еще бы! Был бы маг чуть поупитаннее да покруглее, катился бы лучше. Но тогда встала бы проблема с массой». «Николетта, мне кажется, он шевельнулся». Голос повара из темноты почему-то звучал испуганно. «Так проверь». «Он со мной потом ничего не сделает за это перекатывание». «Не думаю, что это будет хуже, чем остаться здесь навсегда. Но зачем рассказывать рыжему, что Альбер довольно миролюбив по сравнению со своими коллегами? Так никакой остроты ощущений не останется». «Он булькает», – удивленно проговорил повар, видимо, подполз к жертве своего перекатывания и склонился над его лицом. Маг пробудился довольно необычным образом. «Апчи!» Этот чих оказался громоподобен и настолько энергичен, что сразу стало ясно. Коротышка был не так хлипок, чтобы помереть от одного удара. Судя же по одновременно испуганному и возмущенному восклицанию рыжего, Альбер чихнул ему прямо в лицо. «Господин Альбер, с вами все в порядке?» – спросила я. «Кажется, да», – ответил маг странным гнусавым голосом. «А что произошло?» «Долго рассказывать, но итог состоит в том, что нас оставили связанными в подвале замка. Вы же сможете помочь выбраться?» В темноте раздалось шмыганье, какие-то странные всхлипы и новый чих. «Не знаю», – совсем не свойственной ему плаксивостью ответил Альбер. «Господин Альбер, с вами точно все в порядке?» На этот раз я была уже крайне обеспокоена. «Здесь, наверное, полно голубой плесени. Апчхи! А у меня на нее аллергия!» – простонал страдалец. «Тогда нам точно нужно уходить отсюда поскорее!» Голос повара звучал встревоженно, хотя, казалось бы, аллергия – это еще не конец света. «Я попытаюсь!» – прошмыгал маг. «Начните с освещения!» – посоветовала я и тут же пожалела об этом. По помещению запрыгал яркий, словно шутиха, сыплющий обжигающими искрами огонек. Пролетел по стенам, на мгновение осветив ужаснувшиеся лица всех троих, и с шипением затих где-то в углу. «Простите! Апчхи!» – сказал Альбер и снова чихнул. Я инстинктивно отползла подальше и храбро посоветовала. «Попробуйте еще раз!» В течение минут 10 мы пересмотрели видов 15 различных фейерверков, пока над головой не повис тускловатый, но вполне сносный и, что самое главное, безопасный световой шар. Сразу стало видно Кита, как и я, предусмотрительно отползшего к стене. Мак лежал на полу с покрасневшими глазами, опухшим пятнистым носом и самым что ни на есть несчастным выражением лица. «Господин Альбер, соберитесь, пожалуйста. Вам надо освободить всего одного из нас, чтобы он развязал остальных». Я сделала небольшую паузу и выразительно указала глазами на рыжего. «Выберите, кого вам не жалко». После череды неудачных попыток нам наконец-то повезло, и магу удалось превратить веревки, связывающие Кита, в безобидных ужей. К слову, сам освобожденный не считал это таким уж везением, а ужей безобидными. поэтому минут пять отказывался меня развязывать, мотивируя тем, что я из предвзятого отношения нарочно подставила его под удар. Ну, попробуй ему объясни, что это была не вредность, а логически взвешенное решение. Если бы маг первым освободил себя, то с его аллергией развязать нас руками оказалось бы едва ли не труднее, чем сделать это при помощи магии. Если бы первой освободили меня, то я не уверена, что хрупкой леди хватило бы сил развязать узлы. Головорезы затягивали их с неведомой мне сноровкой. Оставался только кит, но он, похоже, никак не хотел смириться с наличием у меня логического мышления. Освободившись от пут, нам не составило особого труда выбраться из подвала. На свежем воздухе магу стало намного легче, но я все равно сказала повару отвезти его к врачу. Сама же поспешила к начальнику королевской охраны. Ума не приложу, как они будут арестовывать принцессу чужого государства? С одной стороны, она вынесла из замка казну, включая некоторые королевские реликвии, причем сделала это сознательно, а не из запущенной формы клептомании. С другой стороны, арест Бьянки может автоматически означать переход в состояние войны с Шанхрой. На полпути меня перехватил сэр Мэлори. Церемонимейстер был необычайно всклокочен, хотя не мне критиковать. Мое платье вообще можно было сдать в какое-нибудь биологическое общество, и они непременно нашли бы на нем несколько видов еще незнакомых науке грибков или плесени. «Леди Николетта, прибыл гонец из Шанхры!» Прокричал он на бегу, чтобы новость успела достигнуть меня раньше, чем сам церемонимейстер. Я резко убавила шаг. «Что за гонец?» «Я пока еще не разобрался. Послание такое странное. Они извиняются, что принцесса Шанхры не сможет приехать на смотрины, и что послание дошло так поздно. Что-то случилось с предыдущим гонцом». «О, боги! Ну где же вы были раньше со своим гонцом?» Простонала я и, подхватив сэра Мэлори под руку, поволокла его за собой к караульной, чтобы там с его помощью представить полную историю начальнику королевской охраны.